Лист дела 70-й. Янис Крумин сказал: «Не знаю, утверждать не могу, но, судя по тому, как ловко он воспользовался проходным двором, похоже, что работал местный». Я почти не слушал его, стоя у окна, иссеченного дождевыми каплями, и все время раздумывая об убийце. Я вспоминал распростертое на траве тело Жени Корецкого, красные глаза капитана Астафьева, окаменевшую Тамару Ротанову, маленького Баладиса с залитым кровью лицом и судорожно зажатой в руках инкассаторской сумкой. Я пытался представить себе ползущего по грязному тротуару Миронова с пистолетом, пляшущим в левой руке, с отнявшимися уже ногами. И никак не мог увидеть его лица. И от этого не мог больше ни о чем думать. А лицо Миронова все никак не появлялось, расплывалось, крошилось, будто я лепил его из застывающего гипса. От этого было так тяжело, что я негромко застонал. «Что с тобой?» — спросил Крумин. «Да ничего, сердце немного колет. Возьми таблетку валидола, помогает?» «Спасибо, не надо, уже прошло». «У тебя фотографии Миронова есть?» «Есть». «А зачем тебе?» «Дай-ка посмотреть». Он протянул мне фотоснимок. Курносое, лопоухое лицо на потрескавшейся тусклой бумаге. Таких на каждой улице тысячи, а теперь будет 999. Убили человека. Крумин сказал: «Ты допрос дворника лучше прочитай». Протокол допроса Густава Крастенша. Копия из уголовного дела номер 781. Дом номер 29 по улице Суворова, который я обслуживаю и в котором живу со своей семьей, имеет проходной двор, выходящий на улицу Рацинис. 18 сентября, примерно в половине восьмого вечера, после ужина я вышел на улицу Суворова, прогулялся до угла и вернулся к своему дому уже по улице Рацинис. У ворот я встретил знакомого, Черницкого Сигизмунда, который шел из бани. Мы остановились и несколько минут разговаривали. Я заметил, что около тротуара рядом с нашим домом стояла светлого цвета «Волга». В ней никого не было, но мотор работал. Я еще подумал, что, наверное, шофер отошел к киоску за сигаретами. Мы с Черницким поговорили и разошлись. Я вошел во двор и почти сразу же услышал два выстрела, а следом за ним еще три или четыре. Они доносились с улицы Суворова. В ту же секунду во двор с улицы Суворова вбежал мужчина высокого роста в сером костюме. В руках у него был пистолет. Он пересек двор и, не обратив на меня внимания, выбежал на улицу Рацинис. Через несколько секунд я услышал шум отъезжающей машины. Я побежал за ним на улицу и, выглянув из ворот, увидел удаляющуюся «Волгу», ту самую, что стояла около нашего дома. Машина скрылась в направлении вокзала. Я вернулся во двор, куда уже подоспели работники милиции. От них я узнал, что бандит напал на инкассатора. Я рассказал им все, что видел. Номер той машины я не запомнил. Цвет ее был светлый. А точнее сказать, не могу, не приглядывался. Записано с моих слов правильно. Крастенш, допрос производил следователь Перконс.